Здравствуйте. Здравствуйте. Это Аносова Валентина Петровна? Да. Вас беспокоит участковый. Я что, вы напугали. Дело в том, что соседи обвиняются в том, что вчера устроили стром. Да. В подъезде, да. Орали на всех. И голый по подъезду бегали. Орать не запрещено. И голый по подъезду бегали. Голый? Я еще не ёбнулась, что голый бегать. Еще говорят, что к вам сегодня приедет дезостанция, потому что у вас в доме бегают раны. Да ни одного. Да, по соседям. А соседи говорят, что есть. Да нет, ни одного не вижу. Если а увижу, соседи жалуются. Если увижу, то же пришибу. Соседи же жалуются, пишут заявление. Вот мы и звоним. Именно то и сплетники существуют на земле. Все квартирку вашу хотят. Всем хотят. Все помешались на моей квартире. Полмира помешано на моей квартире. Да, особенно 218-я, да? Ой, те вообще бесятся. Хотят получить, да никак не получат. Да, никак не могут. А что ж вы им подарите квартирку-то? Перепишите на них. А возьми свою, да перепиши. А у меня нету, ты на меня перепиши тогда. Да что ж ты такой, не участковый, а прям вымогатель. А вот ты на меня квартирку это подпишешь? А я закрою глаза на все твои происшествия. А у меня нет происшествий. А соседи жалуются. Да хуй с ними, пусть жалуются. На то и соседи, чтобы сплетничать. И больше не будут звонить из 218 тогда, если квартирку подпишешь. Да что ты? Да, я могу устроить. А кто ты такой есть-то? Участковый. Ты не похожа, черными делами занимаешься. А вот. Такой деньги всем нужны. Когда у жителей вымогает квартиру. Это ебена мать не участковый, а преступник. Нет. Деньги лишними не бывают. Ты думала, дело имеешь с баянкой безграмотной? Ты, паскуда, запомни, я два института окончила. Хуй меня наебил.